Мистер Леон, звездочетец. Москва взволновалась. Великий князь Иван Молодой захворал. В ногах у него была такая ломота, что больной просто места себе не находил. Болезнь эта у москвитян называлась «камчугом». В палаты великого князя то и дело приходили всякие бабки и ведуны с травами, зельями и заговорами, но больному лучше не было. И вдруг кто-то надоумил позвать лекаря, мистера Леона, жидовина, который недавно прибыл в Москву из страны италийской. Мистер Леон быстро завоевал в Москве, если не симпатии, это для жида некрещеного, который собака Христа распял, было совершенно невозможно, то некоторое любопытство москвитян. Говорил он на какой-то дьявольской смеси всех языков вместе, не исключая и русского. Сказывал, что родом он был будто из Галичины. Тарабарщина это была, однако, всем понятна потому, что сопровождалась она такой игрой выразительного лица и всего этого худого и нескладного тела, что никакого языка жидовину в сущности было и не нужно. Мистер Леон был, по-видимому, голден и потому с величайшим одушевлением брался за всякое дело. Но оборвут в крайнем случае пейсы, важное дело, пхэ. Не в первый раз его чрезвычайно уверенные рассказы о схождении звезд и планет заставляли москвитян развешивать уши. Значит, вот, превзошел человек. «Великий князь, боль в ногах?» — воскликнул мистер Леон. «Так чего же вы себе молчите?» «Да через три дня он у меня плясать будет, пхэ!» «Смотри, Леон», — предостерег его дьяк Федор Курицын, — «великий государь у нас в этих делах строгоняк. Чуть не потрафишь, он тебе Италию твою отсюда из Кремля покажет». «А, и что это только за народ смешной?» — подымал к небу длинные руки мистер Леон. «Так я же ж толком говорю вам. Не вылечу, голова долой. Довольно с вас того?» «Пожалуй, хватит», — усмехнулся в бороду дьяк. «Погодь, я доложу вот великому государю». И в тот же день он обсказал все Ивану. «Жидовин, говоришь?» — поморщился тот. «Жидовин, великий государь». «Погано дело», — сказал Иван. «Ну да тут разбирать уж не будешь, великий князь, которую ночь уж не спит. Ты только Леону этому твоему скажи, чуть что не так, сейчас же вслед за Антоном к чертям отправлю». «Я уж упреждал его». Говорит, голову в заклад даю. Ну, ладно, коли так, вот уже с сыном поговорю. Иван Молодой очень лиховался. Как ноги не положи, нет, вот и нет им спокою. Елена холодно держалась в стороне. Князь Василий после попытки похитить Стешу, об этом на Москве уже заговорили, уехал в свои вотчины, и Елена мучилась нестерпимо и его отсутствием, и тем, что он ту другую больше любит. Но Елена была не из тех, кто опускает крылья. В вынужденном безделье палат великокняжеских она неустанно ткала пеструю паутину своих горячих фантазий. Во всяком случае, Стеша с ее дороги уже устранена совсем. Нет, своего она добьется. Приближенные, чтобы развлечь великого князя, пускали к нему всяких бахарей. Особенно часто бывал теперь у больного старец Пахомий Логофет, монах Сербин, который так насобачился в составлении всяких житий. Он продолжал неутомимо печь их, стараясь, чтобы было все поелейнее, побожественнее, со слезой, со вздыханиями. Елена презрительно смотрела на старика с высоты своей царственной красоты. Ей вся эта елейность внушала только презрение. Больной, глядя в окно, как тысячи работных людей неутомимо воздвигают стены и стрельницы московской твердыни, внимательно слушал рассказы Пахомия о далеком Царьграде, теперь поганами полоненном, и казался он ему какой-то страной чудес. «Я ведь весь исходил его, шамкал мних дряхлый. Я видел, всему поклонялся, все лобызал». Господи, и чего-чего только нету. Вот у той же святой Софии показывали теперь дверь от Ноева ковчега, чепь железную, юже на шаше Павел Апостол, слезы Богородицы, седошася аки земчук. А на берегу моря видел я песок, и где же болезни и нози погребают и забирают черви из них, и всего телеси и здрави бывают. Вот бы тебе, княже, туда свозить. И есть еще мовница Константинова, царь ихний, лев, воды возвел и корыто учини каменно велико, хитро и мудро, и того же корыта, нищие, приходящие, мы яхутся, а во угле мовни тая положь бочку древянную велику, у нея же семь гвоздь, да какову воду хочет, такову и точит, а мзды не имает ни у кого же мыющихся. На то поставлен страж, болван, аки человек камен, и лук медян в руце его, и стрела медяныш. Даще кто у кого захочет взять им мзду, то он устрелит бочку, и не будет воды от нее. Тянул старик, борясь с дремотой. А по великой улице можно дойти до правосудов, я же сотворил Леон, царь премудрый, как люди и сотворены, и порты на них латинские, оба красного мрамору. И один право судит о поклепе, а другой о заиму и торговлях, и об иных вещах. Даще кто кого подклеплет, и он, пришед, всыплет в руки болвану, и колько будет правых кун, только тот ту и примет, а лишнего никакого же не примет. Но летят куны мимо. А фрязи попортили болванов, один перебит на полы, а другому руки и ноги перебиты, и носа сраженно. А перед одним монастырем видел я княже жабу каменную, которая при льве мудром ходила по улицам и пожирала сор. А люди вставали поутру и видели, что улицы чисты. Дремота одолевала старика, и он шамкал, сам уже не зная что, и вдруг на пороге встал отрок. «Великий государь!» В покой шагнула величавая, точно опаленная грозой фигура уже стареющего Ивана. Логофет низко склонился перед повелителем и незаметно комочком выкатился. И, поговорив для прилику с сыном о том и о сём, великий государь сказал небрежно: «А тут же Давин один, которого наши послы из Венеции вывезли, берется вылечить тебя. Голову, — говорит, — в заклад даю». «Так что? — согласился измученный Иван Молодой. — Пущай попробует». «Уж не знаю как, — раздумчиво сказал Иван. — Больно веры-то у меня в их хитрость нету. Вспомни Каракачуя, а ежели поглядеть за ним, может, попробовать и можно?» Всего он не договаривал, и сын понимал это. Иван Молодой был наследником престола, и у него был уже сын Дмитрий. Но и у Софьи уже родился сын, которого крестили Гаврилой, а звали все Василием. Ежели за молодым стояло первородство и то, что он уже был объявлен наследным государем, то Гаврила Василий был потомком императоров византийских, и за ним стояла вся хитрость и жесточь Софьи. По Москве уже ходили слухи о возможности борьбы за стол московский, и все это было скрыто за осторожными словами Ивана, который уже начал колебаться, кому передать власть. «Только внутро надо остерегаться зелий их принимать, — сказал он, — а ежели больно настаивать жидовин будет, так пущай сам первый от всего прикушивает». «Ну, чай не о двух головах», — усмехнулся молодой, и вдруг весь сморщился и застонал. «Господи, батюшка, ну терпенья вот нет никакого, так я велю позвать, коли так, жидовина». «Прикажи, батюшка, авось и поспособствует». И вдруг Ивана точно осияло, и в груди его стало вдруг нестерпимо тесно. В горницу вошла Елена. «Здорово, батюшка», — низко склонилась она перед ним. — Здорово, Аленушка, — стараясь удержать дрожь в голосе, — отвечал Иван. Они всегда избегали смотреть один на другого, глаза говорили слишком много страшного. Иван, чтобы ничего не замечать, начал морщиться и стонать. — А ты, Аленушка, приглядывай за мужем-то, — сказал Иван. — Никак не вели жидовину к нему одному входить. — Слушаю, батюшка, — сказала она и обожгла его взглядом. Она иначе не могла, свою силу она должна была чувствовать всегда. В тот же вечер, низко, до полу сгибаясь, со сладчайшей улыбкой на худом в грязных пейсах лице, в опочивальню вошел в сопровождении отрока мистер Леон. Все стали сразу осторожно принюхиваться почему-то, и всем казалось, что от поганого идет какой-то тяжкий дух. А он уже нежно приподнимал покрывало на больных ногах Ивана Молодого и рассматривал их. «Через неделю будешь ходить, — пресветлый князь решительно объявил мистер Леон. — Да что я там говорю, ходить? С терема, с колокольни прыгать будешь, только уж слушай меня во всем». И до того был уверен в себе Жидовин, что молодой сразу воспрянул духом, а мистер Леон, обращаясь то к одному, то к другому, то к третьему, уже понес свою тарабарщину. «Ах, да мало ли каких снадобий бывает! Есть и киноварный месяц, и медный ахиллес, и волчье молоко, и львиная кровь, которая стариков молодыми делает, и зеленое масло Венеры, и мандрагора, но нам всего того не треба. Вот сейчас побегу я до дому и принесу всего, что треба. Первым делом возьмемся мы пить травку. Такая хорошая травка, такая хорошая, ай-вай-вай. И бутыли горячие к ногам прикладывать будем». Молодой омрачился, пить травку ему не улыбалось. «А может, травку твою можно и оставить?» — сказал он. «Ой, да как же ее оставить, когда в ней вся сила?» Широко расставив пальцы, поднял мистер Леон обе грязные руки свои. «А ежели пресветлый государь опасается чего, я первый вот тут при всех буду пить ее. Ай, да что там разговаривать, бегу!» Он убежал, вернулся с травкой, сделал отвар, отважно пил его сам и поил великого князя и прикладывал к его ногам горячие бутылки. И так пошло изо дня в день. Раз, когда он готовился вылить отвар в заготовленную посудину, которую подала ему Елена, он увидел на дне ее сизо-зеленый порошок. Он гякнул, как испуганный баран, присел и поднял глаза. Над ним недвижно стояла Елена и жгла его своими огромными черными глазами. Губы ее были плотно сжаты, и на побледневшем лице была суровая решимость. Она медленно вынула из складок платья тяжелую кису и показала ее Жидовину, а затем спокойно взяла отвар, вылила в посудину и подала больному. «Ох, что-то сегодня как негоже!» — кривил губы молодой. «Я говорил, лучше бы чего другого». «Но умел нагуливать, умей терпеть», — холодно сказала Елена, — «не маленький». Жидовин растерялся. Золота в кисе много было, но как выкрутиться? Во всяком случае, времени терять нельзя ни минуты, скорей на Литву. Но не успел он дома собрать лопатьишко своего, как к нему явились пристава. Великий князь Иван Иванович сия Руси тихо в бозе опочил к ответу. У изголовья гроба было по старинному обычаю поставлено копье. В ногах старая нянька усопшего причитала что-то унывное. Елена стояла выпрямившись, и темным огнем горели ее прекрасные глаза, и Москва сразу зашепталась. Грекиня сработала, дорогу своему Гаврику к престолу расчистить охота, народец тоже. Может, она и Жидовина тайком выписала, сама сколько времени так околачивалась. До Ивана дошли глухие говоры Москвы. Он крепко нахмурился, но сделанного не поправишь, и грекиню свою надо прикрыть. И втайне он все раскидывал умом, чья это работа, Софья или Елены. И как только прошли сорочины, белого, как смерть мистера Леона, людными улицами повезли на Болвановку, и там всенародно отрубили ему отчаянную голову. Вот тебе и звездочетцы, сиплым смехом своим колыхался сизо-багровый Зосима, выпивая с дружками. Глядел-глядел на звезды-то, а земные-то дела и проглядел. Эх, мах-мах-ма, ну, во славу Божию!